26 ноября представитель Совета по национальному примирению распространил призывление, в котором говорится: «Северные районы нашей Родины, пострадавшие от серьезных стихийных бедствий, всего за 2 месяца полностью обновили свой облик и превратились в социалистический приволжный край». На необозримом Корейском Восточном море рисуется новая картина небывало богатого улова, а вся страна поздравляет своих матерей по случаю Дня Матери. Словом, во всех уголках страны раздаются счастливые голоса народа, и мир с восхищением отзывается о народной Корее. Но есть такие мракобесы, которые так и не хотят признать реалию нашей страны, это клика Пакунхи. По поводу счастливого новостилия пострадавших от наводнения людей, представители Южнокорейского министерства по делам объединения не стыдились трубить, что Северная Корея поспешно завершила работу по ликвидации последствий стихийных бедствий в северных районах для того, чтобы воодушевить жителей и пропагандировать свою политику любви к народу. В унисон с ними официозные СМИ Южной Кореи гнусно клеветали, настаивая на том, что весть о богатом улове в Северной Корее – это не больше, чем показательная работа, и что Север учредил День Матери для того, чтобы пропагандировать превосходство своей системы. Мирская клевета южнокорейских мракобесов – это кривотолки. Их могут выдумать только те психопаты, перепуганные от ноши нашей республики, которая добивается резкого развития, решительно срывая все бешеные происки враждебных сил. Их могут выдумать и те, которые до предела боятся громоподобные возгласы нашего народа, поддерживающего свою партию и социализм. Это всего лишь дешевая демагогия, на которую могут решиться предатели нации, которые привыкли осквернять соотечественников. Все это ясно показывает омерзительность раскольников, которые изо всех сил клевещут на своих соотечественников и в такое время, когда переживают предсмертную агонию из-за сверхкрупного политического скандала беспрецедентного мировой истории.